Зяблик. Фрингилия колипс. С воробья, но чуть изящнее. Выделяются две белые, осенью нижние желтоватые полоски на крыле и белые клинья по краям хвоста. Иногда поднимает перья шапочки в виде небольшого хохолка. Самец хорошо отличим по сочетанию винно-охристых, серо-голубых, коричневых и желто-зеленых тонов. Зимой и осенью расцветка тусклее, серебристо-голубой клюв становится желто-бурым, как у самки. Самка и молодые – буровато-серые с охристым налетом на груди. Населяет леса разных типов, кроме сплошных хвойных – опушки, рощи, сады, парки. Часто кормятся на земле и в нижнем ярусе. Многочисленный или обычный, равномерно распределенный вид лесной зоны. Более редок в северных лесах и южных лесополосах среди сельхозландшафтов. Маленькие гнезда хорошо замаскированы на сучках вблизи ствола. Но после выведения птенцов стаями кочуют по открытым пространствам. Прилетает в период схода снега, самки позже самцов. Отлет до первого снега, часть птиц зимует на юге региона. Гнездо инкрустировано мхами, лишайниками, берестой. Песня очень характерная, из нескольких свистовых колен, по строю похожая на песню «Веснички», но бодрая, мажорная, с росчерком в конце. Сильно варьирует географически и индивидуально. Другие сигналы – звонкая пинь, как у большой синицы, монотонно повторяющаяся рю, рюмение, при тревоге и приближении непогоды. Негромкая тюф в стаях, особенно в полете. Поет в кронах до середины лета.